«А еще что?» — спросил Пету. «Да, подумайте, подумайте. Рисование, далее архитектуру, далее механику. Это отрасль математики. Ну, так и быть, продолжайте. Чего же тебе больше? Вы сделали обширный перечень того, что вы знаете. Пересчитайте теперь, чего вы не знаете». Аббат содрогнулся. «Ага», — сказал Пету. «Вижу, что мне придется помогать вам в этом. Вы не знаете ни по-немецки, ни по-еврейски, ни по-арабски, ни по-санскритски, четыре основных языка. Не говорю уже о подразделениях, они бесчисленны. Вы не знаете естественной истории, химии, физики, Пету. Не прерывайте меня. Вы не знаете физики, тригонометрии, медицины, акустики, мореплавания, всего, что относится к гимнастике. Мне это нравится». «Всему этому ты выучился у меня, однако же», — вскричал Аббат, почти утешенный победой своего ученика. «Так точно. Хорошо еще, что сознаешься. С благодарностью, господин Аббат. Итак, мы говорили, что вы не знаете...» «Довольно. Конечно, я не знаю больше того, чем знаю. Стало быть, вы согласны, что есть много людей, которые знают гораздо более вас?» «Возможно». «Верно. И чем человек больше знает, тем более он не знает», — сказал Цицерон. «Вывод? Я сделаю его. Посмотрим, насколько он будет верен. Из этого я заключаю, что вы должны быть снисходительны относительно знания других людей. Из этого сознания истекают две добродетели, которыми, как уверяют, обладал Фенелон, который знал не меньше вашего. Это христианское милосердие и смирение». Аббат застонал от гнева. «Змея!» — вскричал он. «Ты — змея!» «Вот вы опять сердитесь. Подумайте, что если все будет так продолжаться, то мне невозможно будет сказать вам причину моего прихода». «Несчастный! Стало быть, ты сюда пришел по делу? Депутатом, может быть?» Сказав это, аббат иронически засмеялся. «Господин аббат!» — сказал Пету, наведенный самим аббатом на желаемый путь. «Господин аббат! Вы знаете, с каким уважением я всегда относился к вашему характеру». «Ага, теперь вон о чем пошла речь. Какое уважение имел к вашим познаниям? Посмотрим, что тебе нужно. Чтобы я снова принял в школу?» «Ну нет, не хочу портить своих воспитанников. Нет, тебя не исправишь. Ты заразишь мои юные растения». «Но, господин аббат, нет и не проси. Если тебе непременно хочется есть, предполагая, что знаменитые парижские вешатели едят так же, как и честные люди, если хочешь, чтобы я бросил тебе кровавленный кусок мяса, ты получишь его только за дверью, где принимают милостыню так, как в Риме бросали собакам». «Господин аббат», — сказал Пету, выпрямляясь, — «я у вас не прошу пищи. У меня есть пища, благодаря Богу. Я никому не хочу быть в тягость». «А-а-а!» — сказал аббат с изумлением. — «Я живу, как и все люди, трудами, а не милостыней. Мало того, что я не в тягость кому бы то ни было из моих сограждан, многие из них избрали меня начальником». «О-о-о!» — произнес аббат с удивлением, смешанным с таким ужасом, как будто бы он ступил на какого-то гада. «Начальником чего?» — спросил он. — «Начальником свободного войска», — отвечал Пету. — «Боже мой! Несчастный помешался». «Начальником национальной гвардии Гарамонта», — окончил скромно Пету. Аббат наклонился к Пету, чтобы в чертах лица его прочесть, точно ли он говорит правду. «В Гарамонте национальная гвардия?» — вскричал он. «Точно так, господин аббат». «И ты начальником ее?» «Точно так, господин аббат». «Ты? Пету?» «Да, я». Аббат, подобно древнему жрецу, простер руки к небу. «Печальное положение», — шептал он. «Вам, вероятно, известно, господин аббат», — сказал кротко Пету, «что назначение национальной гвардии — охранять жизнь, свободу, собственность граждан». «Ох», — продолжал старик, погруженный в отчаяние, «всеми средствами следует поддерживать это постановление, особенно по деревням, ввиду размножения разбойничьих шаек». «Шаек», — вскричал аббат, «шаек зажигателей, шаек убийц». «Не смешивайте, дорогой господин аббат. Вы увидите моих солдат. Я надеюсь, это честнейшие граждане». «Замолчи. Замолчи, пожалуйста. Напротив, господин аббат, представьте себе, что мы ваши естественные защитники. Доказательством этому служит то, что я пришел прямо к вам. «Зачем это?» — спросил аббат. «А вот зачем», — сказал Пету, почесав себе за ухом и посмотрев на то место, где лежала его каска, чтобы в случае отступления не отдалиться от этой важной части его туалета. Каска лежала в нескольких шагах от главного выхода на улицу Суассон. «Я спрашиваю тебя, зачем?» — повторил аббат. «Да вот зачем», — говорил Пету, отступив задом шага на два к каске. «Вот предмет моего посольства. Позвольте мне, господин аббат, развернуть весь план перед вашей мудростью». «Вступление», — шептал аббат. Пету отступил еще на два шага к каске. Но по мере того, как Пету отступал к своей каске, аббат приближался к нему, чтобы не изменить расстояние. Это чрезвычайно тревожило Пету. «Так вот», — сказал смелее уже Пету, — «каждому солдату необходимо ружье, а у нас нет ружей». «А, у вас нет ружей», — вскричал аббат, топая ногами от радости. «А, у них нет ружей! Солдаты без ружей! А, вот великолепные солдаты!» «Но, господин аббат», — сказал Пету, отступая снова на два шага, — «когда нет ружей, надо их добыть». «Да, вы их и будете добывать». Пету приблизился к каске настолько, что стал придвигать ее к себе ногой. Занятый этой операцией, он не вдруг ответил аббату. «Будете добывать ружья?» — повторил аббат. Пету приподнял каску. «Да, господин аббат», — отвечал Пету. «Где же вы думаете добыть их?» «У вас», — отвечал Пету, надвинув на голову каску. «Ружья у меня!» — вскричал аббат. «Да, у вас. У вас их достаточно». «А, мой музей!» — вскричал аббат. «Ты пришел ограбить мой музей. Кирасы наших древних героев на спинах таких дураков. Я уже говорил вам, господин Пету, что вы сумасшедший. Шпаги испанцев Альманзы, пики швейцарцев Мариньяна, дать на вооружение господина Пету и его компании? Ха! Ха! Ха!» Аббат расхохотался таким презрительным смехом, смешанным с угрозой, что трепет охватил Пету. «Нет, господин аббат, нам не надо ни ваших швейцарских пик Мариньяна, ни испанских шпаг Альманзы. Нет, нам это оружие бесполезно». «По счастью, ты это еще понимаешь». «Нет, господин аббат, не это оружие». «Ну так какое же?» «А вот ружья моряков, господин аббат. Эти хорошие ружья, которые я так часто чистил, будучи пансионером вашим», — добавил, улыбаясь, Пету. «Право», — сказал аббат, чувствуя, что редкие волосы его поднимались дыбом при улыбке Пету. «Право, мои ружья, то есть единственно не имеющие никакого исторического значения и годные в дело». «А, — сказал аббат, схватившись за рукоятку плетки, как воин за шпагу. — А, вот изменник-то и обнаруживается». «Господин аббат», — сказал Пету, переходя из угрожающего тона к умоляющему, — «одолжите нам 30 ружей». «Прочь», — сказал аббат, делая шаг к Пету. «Вся слава останется вам», — говорил Пету, отступая. «Слава, что вы помогли избавить страну от ее притеснителей». «Чтобы я дал оружие против моих и меня?» — вскричал аббат. «Чтобы я дал ружья, из которых бы стреляли по мне? Никогда! Никогда!» — кричал он, махая плеткой над головой. «Господин аббат, имя ваше напечатают в журнале «Прудома». «Мое имя в журнале «Прудома» с почетным рассказом о вашей любви к родине. Лучше в каторжную работу». «Как же это? Вы отказываете?» — мягко настаивал Пету. «Отказываю и гоню тебя вон». При этом аббат указал Пету на дверь. «Это произведет дурное впечатление», — сказал Пету. «Вас обвинят в нелюбви к отечеству, в измене. Умоляю вас, господин аббат, не ставьте себя в такое положение». «Замучь меня, Нерон! Больше ничего от тебя не прошу!» — вскричал аббат с воспламененным взором. «Господин аббат», — говорил, отступая Пету, — «я смирный, миролюбивый депутат, я пришел...» «Ты пришел грабить мое оружие, как твои соучастники ограбили инвалидный дом. За это их осыпали похвалами», — сказал Пету. «А тебя я осыпаю ударами плети», — отвечал аббат. «Ах, господин Фортье», — говорил Пету, которому давно была знакома плетка, — «неужели вы употребите во зло ваши права наставника?» «А вот ты увидишь, негодный, подожди». «Господин аббат, Как же это меня, парламентера? Подожди, господин аббат. Пету был уже у дверей, выходивших на улицу. Ему предстояло выбрать одно из двух. Или бежать, или вступить в борьбу. Чтобы бежать, нужно было отворить двери. А чтобы отворить дверь, повернуться беззащитной частью тела к аббату. «А, ты хочешь ружей?» — говорил аббат. «А, ты пришел за ружьями. А, пришел сказать мне, ружье или смерть? Когда же я вам говорил это?» «Да, так ты знаешь, где у меня ружья. Зарежь меня и захвати их. Переступи через мой труп за ружьями». «Так вы не согласны отдать мне ваше ружье, господин аббат?» «Нет, не согласен». «Раз. Не согласны?» «Нет». «Два». «Нет». «Три». «Нет». «Нет» и «нет». «Ну так и оставайтесь с ними». И быстро повернувшись, бросился в приотворенную дверь. Но как ни быстро было движение Пету, плетка успела свистнуть и так огрела по спине победителя Бастилии, что он испустил болезненный крик.